Есть он вряд ли будет, хотя случаи бывали. Пограничный сторожевик, способный дать порядка 30 узлов и нашпиговать его старое корыто снарядами, куда опаснее. Тоже случаи бывали. Ему пока что везло. Все рейсы с крабом на Вакана и Пусан проходили успешно. Правда, самураи в последнее время заортачились. Приняли какие-то постановления, ограничивающие ввоз сырья. Кричат об истреблении морской фауны. Не ново, это мы уже проходили. Хотят сбить цену бизнесмены узкоглазые. Ну и что? Послали их ко всем японским чертям и стали работать исключительно на Пусан. А корейцы народ более покладистый, нос не задирают и политику выкручивания рук не проводят. Спрашивается, кто от этого выиграл, а кто потерял. Но сегодня, похоже, его везению пришел конец. Предчувствие беды не отпускало перед этим рейсом и, как оказалось, не обмануло. Вертолет ходит кругами, а на горизонте появилась еще одна цель, быстро идущая в его сторону. И как закономерный финал, вызов по УКВ на 16-м канале. Туман Вельботу. Что делать будем, Леонид Петрович? Вахтенный второй помощник с тревогой смотрел на него и ждал дальнейших распоряжений. Пытаться уйти от погранца — нечего и думать. У него ход намного больше, да в случае неповиновения еще и пальбу откроет. «Из рубки на крыло и на палубу не выходить! Быстро водяру на мостик!» Когда второй помощник убежал с мостика вниз, вызвал машину. Вахтенный второй механик тут же ответил. Весь экипаж тумана знал, что надо быть готовым к крайним мерам, поэтому расслабляться сейчас нельзя. «Машина слушает!» «Геннадич, готовь вариант варяг. Действовать только по моей команде!» «Понял, Петрович, жду команды!» Пограничный сторожевик тем временем уже лег на параллельный курс неподалеку и продолжал надрываться, вызывая туман на дежурном канале. Леонид не отвечал. Все равно отвечать нечего. Внизу полный трюм камчатского краба. Разумеется, выловленный незаконно и незаконным образом вывозимого в Корею. Если раньше еще можно было решить вопрос на берегу с пограничным начальством за определенную мзду, то теперь стало гораздо хуже. Вот на этот случай предусмотрен вариант «варяг». Взяв трубку спутникового телефона, набрал секретный номер, предназначенный для экстренных случаев, и незасвечиваемый до этого во избежание установки на прослушку, моля бога, чтобы побыстрее ответили. Хозяин пошел на такие расходы, предупредив, чтобы использовали спутниковый телефон в самом крайнем случае. Уж больно дорогая связь. Стараться обойтись спутниковым буквопечатающим инмарсатом или мобильником, если берег рядом. Он тогда еще усмехнулся. Хозяин такое бабло на крабе имеет. По саунам с бледями сколько оставляет. А на оперативную связь жмется денег выделить. Впрочем, это отличная черта подавляющего большинства новых русских. Экономить копейки, чтобы потом потерять тысячи. Но это, в конце концов, его хозяйство. Экипажу платит вовремя зарплату и на том спасибо. Наконец ответили. Хозяин был явно недоволен, что его оторвали от дел. «Да, Леонид Петрович, слушаю, что там у тебя стряслось?» «Здравствуйте, Андрей Владиславович. У меня справа по борту погранец. Требует остановиться, и вертолет сверху крутится». «Где вы сейчас находитесь?» «Пока еще в нашей экономической зоне». «Сбежать сможешь?» «Андрей Владиславович, шутите? На траулере от погранца?» «Петрович, что хочешь, делай, но в трюм они заглянуть не должны, ты понял?» «Понял. Значит, вариант варяг. Вы даете санкцию?» «Хоть варяг, хоть Аврора, хоть Потемкин. Что хочешь, делай». «Все понял. Выполняю». Связь отключилась, и как раз на мостике появился второй помощник с бутылкой водки. «Вот, принес. Молодец. Открывай и разливай. И запомни, мы с тобой были в дупель пьяные, поэтому никаких сигналов не видели и не слышали. А потом беги вниз и предупреди всех. Пусть оденутся потеплее. Приготовят гидрокостюмы и не забудут документы. Лишнего барахла с собой не брать. У нас все же паника будет как-никак. И чтобы каждый не меньше, чем по стакану водяры выдул». После срочного принятия по 200 граммов водки второй помощник снова убежал вниз, а Леонид взял бинокль и начал рассматривать сторожевик через боковой иллюминатор. Так и есть. На палубе полно народу в спасательных жилетах. Готовят шлюпку к спуску, а палубные арт-установки уже смотрят на туман. Если пальнут, мало не покажется. С мостика сторожевика начинают стрелять из ракетницы в сторону тумана, надеясь привлечь внимание, поскольку на запрос по УКВ связи он отвечать не желает. Погодка все же не штиль, поэтому подходить вплотную к борту сторожевик не рискует, можно запросто дров наломать. Шлюпки на ходу тоже лучше не подходить, поэтому у пограничников задача — кровь из носу, но заставить туман сбросить ход до минимального или лечь в дрейф для принятия досмотровой группы. А группа уже готова, ждет на палубе. Так, похоже, командиру сторожевика эта игра надоела. Стрельба из ракетницы прекращается, и носовая арт-установка изрыгает пламя. Грохот прокатывается над морем, а впереди по курсу тумана встает цепочка фонтанов от падающих снарядов. Это уже серьезнее. По внутренней трансляции команду вниз, всем приготовиться. Сторожевик дает еще одну очередь уже перед самым форштевнем траулера. Никакого эффекта. Проходит пара минут, еще одна очередь с тем же результатом. Туман, как летучий голландец, идет, не меняя курса полным ходом. Все, игры закончены. Следующая очередь проходит по корме тумана. Пограничники хорошо видят, что на палубе никого нет, и бьют на поражение. Небольшие зенитные снаряды кромсают фальшборт и рвут на куски палубные механизмы. Часть снарядов приходится на обшивку борта, разрывая и уродуя металл. Рано. Вторая очередь проходит по корме, сметая с палубы огнем то, что уцелело после первой. А вот теперь пора. Резким звуком взрывается звонок громкого боя, шлюпочная тревога. Экипажу приготовиться к покиданию судна, пока гремит сигнал тревоги. Леонид вызвал машинное отделение. «Машина!» «Здесь машина. Вариант варяг». «Понял». Вот и все. Старому труженику моря, траулеру «Туман», осталось недолго. Сейчас «Стармех» со вторым и третьим механиком срочно проводят действия, ведущие к затоплению машинного отделения и смежных с ним отсеков. Это гарантированно отправит пароход в последнее плавание на дно Охотского моря. Меры предприняты заранее. Все работы по модернизации трубопроводов и клинкетов систем осушения и охлаждения сделаны еще во время последнего ремонта. Это так, что с первого взгляда не поймешь. Ну, а инспектор регистра — свой человек. Вполне может и не заметить при осмотре трубопроводов то, чего нет на схемах систем. Не за спасибо, конечно. Всякий труд должен быть оплачен. А труд инспектора регистра тем более. Ну и результат налицо. Работает все оборудование. Работает. Ну и ладно. Получите регистровые документы. Туман теряет ход, и на палубу выскакивает часть экипажа, усиленно изображая панику. Сторожевик больше не стреляет, а разворачивается, чтобы прикрыть от волны спускаемую шлюпку. Леонид смотрел в иллюминатор рубки и усмехался. «Нет, служивые, не успеете. Это у вас только на учениях и парадах все красиво проходит. А сейчас минут пять как минимум провозитесь. Покачивается-то нехило. Плюс пока сюда доберетесь, да пока на палубу вскарабкаетесь, и встретить вас тут будет некому. А туман максимум через 20 минут должен быть под водой». Вот и все. Леонид вздохнул и пошел в каюту за документами и гидрокостюмом, прихватив судовой журнал и путевую карту. Записи там, естественно, липовые, но прокуратура устанет это доказывать без отсутствия вещественных доказательств в виде груза краба. Пограничники наконец-то спустили шлюпку, и она рванулась к потерявшему ход траулеру, который уже развернула бортом к волне. Бортовая качка сейчас ощутимая, поэтому забраться на палубу служивым будет не так-то просто. А на шлюпочной палубе тумана уже полно народу. Спасательные плоты полетели за борт, и экипаж срочно покидает обреченное судно. Траулер значительно осел в воду, а на корме, куда попали снаряды, что-то горело. Черный дым слался по ветру, придавая картине черты реальной катастрофы. Когда скоростная шлюпка с досмотровой группой подошла к остановившемуся судну, оно уже имело значительный крен и ушло в воду почти по самую палубу. Ярко-оранжевые надувные спасательные плоты относило ветром в сторону, причем на них из-под тента высовывались небритые рожи, крича морякам-пограничников все, что о них думают. Цензурными там, по большей части, были только предлоги. Пограничники обошли тонущий траулер вокруг и, убедившись, что на палубе никого не осталось, а на палубу подниматься себе дороже, плюнули и направились к дрейфующим плотам. Хочешь не хочешь, а надо теперь оказывать помощь терпящим бедствия. А кто говорил, что будет легко? Между тем туман стал заваливаться на борт и вскоре скрылся под водой. Наверх вырывались пузыри воздуха, всплывал какой-то мусор. Леонид смотрел на место гибели своего судна со смешанными чувствами. С одной стороны, туман сослужил своему экипажу последнюю службу, дал возможность спастись и ушел под воду, унеся с собой все тайны, раскрытие которой грозило огромными неприятностями, как самому экипажу, так и судовладельцу. А с другой стороны, это был его кормилец. Контора сейчас будет занята войной с пограничниками и прокуратурой. Те будут из штанов выпрыгивать, но стараться доказать, что огонь...